Глава 9. Знаменитый предсказатель Кушиура. К гадателю приятели решили пойти пешком. Ким предлагал прокатиться верхом, но Рэй наотрез отказался. Дескать, ему надо прогуляться, все обдумать и морально подготовиться. И к тому же, что о нем подумает великий гадатель, если он, будущий ученый и монах, ворвется в его ворота на лихом скакуне, словно какой-нибудь светский щеголь? Киму к его неудовольствию пришлось оставить коня в усадьбе люпинов, и теперь он вышагивал в богатом охотничьем костюме и сапогах для верховой езды, шаркая каблуками по булыжникам и чувствуя себя полным идиотом. Рэй, надевший темно-серый длиннополый кафтан полумонашеского покроя, чтобы произвести нужное впечатление на предсказателя, выглядел рядом с Кимом, как его камердинер. «Я договорился с гадателем уже давно, еще до экзаменов, через посредника», — полголоса рассказывал Рэй. «Нелегко было устроить эту встречу, скажу тебе честно. Во-первых, очень дорого берет. А батюшка мне на гадание средств не выделял, так что пришлось изворачиваться самому, влезать в долги. Кроме того, у Кушиуры очередь на полгода вперед. Ради того, чтобы ускорить ее хоть в половину, я переплатил втрое». «А стоило оно того?» — проворчал Ким. «Чем он так замечателен, этот Кушиура?» «Непревзойденной точностью предсказаний», — серьезно ответил Рэй. «Вообще я наводил справки. Кушиура работает гадателем уже лет 20. Собственно, прежде его звали Чхун-дальнозоркий. До прошлого года считался неплохим, хотя и не особо выдающимся специалистом классического стиля. Предсказывал будущее по чертам лица, дате рождения и линиям руки. Но около года назад он внезапно поменял метод и тут же пошел в гору. О нем заговорили даже в небесном городе. Ну, после этого народ повалил так, что теперь Кушиура ничего не всякого примет. Взял новое имя — Сокрытый. И деньги дерет совершенно несуразные. Знаю я этих модных гадателей. Видал во дворце Вольсон. Госпожи княгини от безделья постоянно приваживают всяких шарлатанов и льстецов. От их лицемерной святости меня просто воротит. И знаешь, какую забавную закономерность я заметил? Чем больше оплата, тем благоприятнее предсказание. Нет же, с досадой отмахнулся Рэй. Разве я не отличу шарлатана от настоящего святого провидца? И в чем отличие? Хороший гадатель не льстит и не запугивает, а как бы дает совет. Понимаешь, когда будущее становится тебе известно, его можно слегка поправить. Смысл гадания именно в этом. Ты обретаешь частичную власть над своим будущим, получаешь возможность управлять своей судьбой. Правда, этой возможностью еще надо суметь воспользоваться. Ничего не понял. Ну, предсказание — это как будто карта, путеводитель. Тебе говорят, направо болото, налево обрыв. Прямо лучше вообще не соваться. А если попробуешь в обход, то нарвешься на разбойников. А ты уж прокладываешь себе путь, учитывая все эти ценные сведения. Теперь понял, — кивнул Ким. Нечто вроде разведки. Что ж, разумно. Я раньше как-то не задумывался над такими вещами. Всегда считал, судьба есть судьба, от нее не уйдешь. Знаешь ты будущее или не знаешь, изменить ничего нельзя. Тут Ким замолчал. Ему неожиданно вспомнился давешний лазутчик в черном с его зловещими предсказаниями и кровожадными предложениями. В свете сказанного Рэем действия лазутчика приобретали определенный смысл, и посещение гадателя тоже могло оказаться небесполезным. Самого-то главного я и не спросил. Что за метод у этого Кушиуры? Говоришь, он придумал что-то особенное? Рэй усмехнулся. Тут целая легенда. Рассказывают, что наш гадатель очень удачно повстречался на базаре с одним юродивым и не пожалел подать ему на бедность несколько грошей. А тот, как водится у бессмертных, отдарился неким тазиком. Дом гадателя оказался попросторнее, чем городская усадьба люпинов. и сразу было видно, что разбогател наставник Кушиура совсем недавно. У ворот высились пыльные кучи щебня и песка, громоздились каменные блоки. Дом перестраивался с размахом, явно по образцам помпезных особняков поднебесного удела. В ансамбле были широко представлены многочисленные архитектурные излишества, на которых наживаются подрядчики, начиная от кричащего золочено-багрового портика, за который вполне можно было угодить под суд по статье «Оскорбление государя путем использования недозволенных цветов в одежде и отделке помещений», заканчивая последним писком моды открытой верандой на крыше для удовлетворения насущной человеческой потребности полюбоваться ночным небом. Ким тут же заявил, что они ошиблись адресом. Этот выдающийся образчик безвкусицы принадлежит явно не великому провидцу, а скорее какому-нибудь ростовщику. Рэй на это ответил, что дом гадателя – классический пример того, что внезапно разбогатевший интеллектуал выказывает в быту гораздо более дурной вкус, чем самый необразованный торгаш. «Не обращай внимания», — добавил он, — «это, к сожалению, не редкость, когда талант человека больше, чем он сам». На полированных ступенях недозволенного портика Кима и Рэя встретил исполненный собственной важности упитанный подросток в зеленом вышитом кафтане. Представившись учеником святого наставника, он спросил имена гостей. Провел их в гостиную и усадил за стол. Второй ученик, помладше, в синем кафтане без вышивки с потешным хвостиком на макушке, подал чай. «Уважаемые гости», — произнес старший ученик юношеским баском, — «прошу вас подготовиться и настроиться соответствующим образом». «Это как?» — поинтересовался Ким. «Расслабиться». «Успокоить мысли созерцанием прекрасных творений, коими наполнен этот зал», — не моргнув глазом, пояснил подросток. «Что-то не пойму». «Понимать не нужно. Нужно ощутить». Ученик плавно повел широким рукавом, обводя зальцу, напоминающую небольшой таможенный склад. «Просто наслаждайтесь чаем, господа, и ни о чем не думайте. Волшебные свойства сих сокровищ духа проявятся сами собой». Ким собрался что-то сострить, но Рэй пихнул его в бок. Ученик с достоинством поклонился и вышел, прикрыв за собой вычурную резную дверь. Чай, как ни странно, оказался неплох и очень к месту. Терпкий до горечи, вяжущий с дымком, он настраивал на суровый возвышенный лад. Так и представлялась тростниковая хижина в зимних горах, тронутая литком вода в бамбуковом ведерке и отшельник с глиняной чашкой в задубевших от мороза руках. — А где волшебный тазик? — шепотом спросил Ким. — Прохудился? Он обшарил взглядом все вазы, блюда, свитки, старинные бронзовые зеркала, гадательные нефритовые диски и прочие сокровища духа, выставленные в зале. Однако самого интересного не нашел. Рэй бросил на него недовольный взгляд и молча поднес губам чашку. В душе он уже пожалел, что привел сюда насмешника Кима, который, как и положено юноше из клана потомственных военных, не верил ни во что сверхъестественное, кроме предков-покровителей и бога войны Хенму, да и то только перед битвой. Сам-то Рэй сидел как на иголках. Он относился к гаданиям очень серьезно и теперь трепетал, словно в ожидании приговора. А что, если Кушиура предскажет неудачу? Что, если путь бессмертного ему закрыт? На миг Рэй даже заколебался. Не отменить ли сеанс? Недаром же лучшие умы империи утверждают, что заглядывать в будущее — не душеполезное дело. Тут створки резных позолоченных дверей бесшумно распахнулись, и в зальцу вошел, вернее, вплыл великий предсказатель Кушиура. Гости быстро встали, приветствуя хозяина церемонным поклоном. Рэй даже коснулся пальцами пола, демонстрируя глубокую почтительность. Ким слегка склонил голову и тут же выпрямился, поедая гадателя любопытным взглядом. «Приветствую вас в моей развалюшке, благородные господа!» Кушиура слегка поклонился в ответ. «Приношу извинения за неудобство и прошу садиться». Из-за его спины выступили оба ученика. Младший затворил двери, достал из подмышки скатанный в трубку коврик, расстелил его на возвышении у восточной стены, кощунственно напоминающем императорский трон. Быстро убрал со стола поднос с чайными чашками и тихонько исчез. Старший помог учителю сесть на возвышении, после чего устроился за его спиной, развернул свиток и принялся готовить письменные принадлежности. Облик гадателя Кушиуры внушал трепет и даже слегка пугал. Он напоминал не до конца ожившее изваяние одного из богов верхнего мира, сбежавшее из какого-нибудь столичного храма. Набеленное до мертвенной белизны, словно каменное лицо, выражало полную безмятежность. Глаза обведены кобальтом, чтобы придать радужке колдовской синий отлив. Распущенные черные волосы прикрывает замысловатая высокая шапка, тройные бабочкины крылья из жесткой черной парчи, расшитой золотыми жуками гадательных символов. Долгополый кафтан из темно-зеленого шелка расшит золотом так густо, что поскрипывает при каждом движении. Темно-зеленый выбран умышленно. Это цвет женского хэ, связанного с магией луны и воды, с гаданиями, а, кстати, и с некромантией. Золотой узор напоминает чешуйки, чтобы вызвать ассоциацию с драконом, рискуя попасть под статью о присвоении знаков и символов, не соответствующих истинному рангу. Даже Ким был впечатлен. Ему приходилось бывать в небесном городе, и он вполне авторитетно мог подтвердить, что далеко не каждый придворный самого высокого ранга выглядит так же роскошно и величественно, как гадатель Кушиура. Что касается Рея, так он просто потерял дар речи. Несколько мгновений протекло в молчании. Потом Ким откашлялся и заговорил. «Значит так, господин святой наставник, мы к вам пришли, так сказать, находясь на распутье жизненных дорог. В смиренной надежде воспользоваться плодами вашей божественной прозорливости, — вступил Рей, — мы осмелились...» Кушиура поднял руку, призывая к тишине. Ким чуть язык не прикусил, когда увидел его ногти. Каждый длиной с фалангу пальца и выкрашен черным лаком. То-то в носу ковырять удобно, наверное. — Извольте смотреть мне в глаза! — раздался важный голос гадателя. Рей заглянул ему в лицо и едва не отшатнулся. Что-то случилось с глазами Кушиуры. Зрачки и радужка пропали, остались одни синеватые белки. Вот приду домой, сяду перед зеркалом и попробую научиться так же закатывать глаза, — подумал восхищенный Ким. Ученик окунул кисточку в тушь. Кушиура разомкнул вещи уста. — Вы, сударь, сейчас воистину на распутье, — заговорил он. — От того, какой путь вы изберете нынче, зависит, как сложится вся ваша жизнь. Вы полагаете, что этот выбор для вас непосилен, но на самом деле не тревожьтесь, все уже предопределено. Даже если вы отложите выбор на год или два, рано или поздно все равно вернетесь к задуманному. Щеки Рея порозовели. Он сам именно так и считал. «Потому лучше делать выбор сейчас, чтобы не терять времени», — продолжал Кушиура, устремив бельма в потолок. «В любом случае, вам предстоит долгая дорога. Это я вижу совершенно ясно. Возможно, правильный выбор придет в пути. Странствие будет трудным и опасным, но увенчается успехом. Вы обретете искомое и даже то, чего вовсе не искали. Вам предстоят тяготы послушничества, духовные искания и нелегкие испытания. Вас ждет встреча с необыкновенным наставником, который направит вас на путь истины. Если вы будете так же долго и упорно преследовать свою цель, то награда превысит все ваши ожидания. Вы достигнете высокого положения в земной иерархии. Вы станете тем, кто встанет у кормила империи в ее трудный час. но, найдя в себе силы отринуть мирскую славу и власть, вы обретете могущество, равное могуществу богов, и присоединитесь к их сонму, вы станете бессмертным. Рэй невольно выпрямил спину и расправил плечи. У него кружилась голова, щеки пылали. Сбывались все его мечты. Он и не верил, и всей душой желал верить словам гадателя. Ким тоже слегка покраснел, опять вспомнив давешнего лазутчика. Выходит, бесов провокатор не врал насчет бессмертия. А как насчет всего остального? Ученик тихо шуршал кисточкой по бумаге, записывая слова предсказания. «Теперь о неприятном», — продолжал Кушиура. «Столь блестящий жизненный путь уже привлек нежелательное внимание многих бесов. Ждите, сударь, искушений и ловушек. Ох, какие испытания вам предстоят! В недалеком будущем я провижу встречу с прекрасной соблазнительной девицей. Берегитесь ее. Она постарается завлечь вас во власть тьмы. В прошлом у вас таится некое кровавое преступление, окутанное покровом тайны. Эта тайна может вас погубить еще вернее, чем упомянутая девица. Не ворошите прошлое, и оно не проснется. Если же проснется, бросайте все и бегите, ибо подобное зло вам пока не по силам». Ким взглянул на Рэя с неподдельным любопытством. «Кровавая тайна в прошлом? Выходит, прав был Сайхун, говоря, что Рэй не так прост, как притворяется. Если же дела обернутся совсем плохо...» «Даже и не знаю, сударь, говорит ли...» «Конечно!» — подскочил Ким. «Предсказывать так уж все без недомолвок! Вас ждет большое несчастье. Вы станете демоном и погубите империю». У Рэя отвисла челюсть, у Кима тоже. «Что ж это получается? Лазутчик таки сказал правду». «Однако такое неудачное развитие событий крайне маловероятно», — поправился Кушиура. «Просто имейте это в виду и будьте осторожны. Все эти искушения и беды вам под силу преодолеть. Если вы не свернете на путь тьмы, то удостоитесь величайшего всей жизни блага. Ваш первенец войдет в небесный город и станет равным небу». «Какая кровавая тайна! Какой первенец?» — переспросил ошалевший Рэй. Поток грядущих благ и несчастья показался ему что-то чересчур щедрым. «Откуда первенец, если я собираюсь в монастырь?» Ким хихикнул и нагнулся к его уху, чтобы прошептать свои предположения на этот счет. Но тут ученик поставил на лист красную печать, помахал им в воздухе, чтобы подсушить чернила, и с поклоном сунул текст предсказания в руки Киму. «Получите, господин», — деловито сказал он, — «поздравляю вас с великолепной судьбой. Если вдруг пожелаете что-нибудь пожертвовать дополнительно к оплате, там в галерее стоит яшмовая шкатулочка». Ким и Рэй переглянулись в изумлении. Потом Рэй понял и покраснел до ушей. «Это точно мне?» — спросил Ким. «Вам, вам!» — подтвердил мальчишка. «Кому же еще?» Тут Ким не выдержал и захохотал. «Вообще-то это не я заказывал гадание!» — сквозь смех выговорил он. «Я просто за компанию сюда пришел, из любопытства!» Ученик тупо посмотрел на свиток, потом поочередно на хохочущего Кима и багрового Рея, потом обернулся к учителю. Кушиура с важным видом помолчал и сказал. «Никакой ошибки нет». Его темные зрачки уже вернулись на место. Взгляд перескакивал с одного гостя на другого без тени смущения. «Хотите вы, сударь, или не хотите, но вы узнали свою судьбу». «Вы ничего не перепутали?» — переспросил Ким на всякий случай. «Я стану бессмертным, а мой первенец сравняется с небом. «Только если вам удастся проскользнуть вратами темного Хэ», — уточнил гадатель. «Тучи на вашем пути мрачны, омуты глубоки, но ваше чело говорит о том, что вам это по силам». «Хо-хо!» — Ким приосанился. «Как я, оказывается, буду велик и славен! Слышал, брат, я стану бессмертным! Не пойти ли впрямь с тобой в горы с такими-то перспективами? Для начала я бы не отказался узнать, что меня ждет в этих горах», — кисло заметил Рэй, который почувствовал себя так, словно его сбросили с небес на землю пинком под зад. «Напоминаю почтеннейшему Кушиуре, что вообще-то это я оплатил сеанс». Гадатель пожал плечами, что под гнетом золотой парчи было сделать нелегко. «Извольте». Он внимательно поглядел Рэю в лицо и через несколько мгновений заговорил. «Вы, молодой человек, также стоите перед выбором. Перед вами два пути, и каждый из них на свой лад определяет всю вашу дальнейшую жизнь. Потому обдумайте все хорошенько, поступайте осмотрительно, но особенно не беспокойтесь, все уже предопределено. Вам тоже предстоит долгая дорога, странствие пройдет благополучно, и своей цели вы достигнете. Конечно, придется выдержать нелегкую пору ученичества, преодолеть многие тяготы и искушения, но пройдут годы, и награда превзойдет ваши ожидания. Вы тоже войдете в небесный город и станете у кормила государства в трудный для него час». Ким, с трудом удерживаясь от смеха, прошептал на ухо Рэю. «Слушай, по-моему, он выучил одну речь, которую и декламирует всем клиентам. Может, это намек, что надо было заплатить побольше?» Судя по недовольному лицу Рэя, он и сам склонялся к этой мысли. «А бессмертным я стану?» — мрачно спросил он у гадателя. «Или, к примеру, демоном?» «Бессмертным весьма возможно», — подумав, ответил тот. «Но для этого вам придется преодолеть невероятное искушение мирской властью. Не уверен, что вам это будет по силам. А демонического в вашей судьбе я не усматриваю». Ученик, поняв, что работа закончена, поставил внизу свитка печать и принялся махать листом в воздухе. Рэй сидел с угрюмым видом. Его терзала мысль об огромной сумме, впустую потраченной на шарлатана. «Вы что, недовольны?» — невозмутимо поинтересовался Кушиура. «Хм, странно. Не часто простолюдинам выпадают настолько благоприятные предсказания. А что же вы не упомянули про первенца и кровавую тайну?» — съязвил Рэй. Гадатель нахмурил брови. «Если вы, юноша, намерены издеваться, вдруг Ким кое-что вспомнил. «Сейчас я все улажу», — шепнул он закипавшему от злости Рэю и с нарочито почтительным видом обратился к гадателю. «Святой наставник, мы слыхали, у вас есть чудодейственный тазик. Мой друг, кандидат Рэй Люпин, хотел бы, чтобы вы поглядели, не окажется ли в нем чего любопытного. Полагаю, если тазик уточнит некоторые детали вашего замечательного предсказания, кандидат Рэй будет вполне удовлетворен, и мы расстанемся довольны друг другом». Кушиура хмуро посмотрел на Кима, как будто желая загнать слова обратно к нему в глотку. «Да, такой тазик у меня есть», — неохотно подтвердил он. «Но я стараюсь не пользоваться им по пустякам». «То есть судьба и карьера какого-то простолюдина для вас пустяки?» — возмутился Рэй. «Однако в вашем случае», — со вздохом закончил гадатель, — «я могу сделать исключение. Но должен предупредить вас заранее. Смотреть будущее в тазике опасно. Классические предсказания по лицу и звездным схемам судьбу не портят. Все, что сверх того, от бесов. Тазик может показать такое, что не просто собьет вас с истинного пути, но и даже прервет вашу жизнь раньше положенного срока. Только чистый сердцем и сильный духом может взглянуть в этот тазик без риска». «То, что надо», — — сказал Рэй. — Я готов. — Я тоже готов, — добавил Ким. — Брат, по оплате потом сочтемся. По знаку гадателя ученик вышел и вскоре вернулся, осторожно, словно нефритовую вазу, неся перед собой небольшой медный таз для умывания. Тазик был самый заурядный, повидавший виды, потертый и исцарапанный. Ким решил, что юродивый наверняка утащил его с какого-нибудь постоялого двора. Кушиура поставил тазик на стол и плеснул в него немного воды, стоящей поблизости вазы. Потом протянул друзьям по тонкой полоске бумаги. — Пишите вопросы, господа. — Можно задавать только один вопрос за раз? — уточнил Рэй. — Да. Рэй призадумался. Ким, наоборот, ни мгновения не колеблясь, быстро черкнул несколько знаков и протянул полоску гадателю. Кушиура не спеша опустил ее в тазик и устремил взгляд на воду. Время шло. Гадатель смотрел. Ничего не происходило. — Ну как? — спросил Ким, когда ему надоело ждать. — Не понимаю, — проговорил Кушиура. Он явно был растерян. Вода мутнеет. Дна совсем не видать. — Расплылись чернила? — предположил Ким. — Нет, не в том смысле. Тазик не хочет ничего показывать. Никогда прежде такого не бывало. Гадатель отвел взгляд от воды, нервно наматывая на палец бороду. — Простите за дерзкий вопрос. Что вы там написали, сударь? — Это же очевидно, — ответил Ким. — Попросил назвать имя той девчонки, которая будет завлекать меня во власть тьмы. Кушиура испустил вздох, напоминающий предсмертный стон. Закатил глаза и принялся водить руками над тазиком. — Может, сменить воду? — издевательски посоветовал Рэй. Гадатель даже не заметил его насмешки. Его пальцы с длинными ногтями мелко задрожали. — Простите, господа, — пробормотал он. Возникли непредвиденные сложности. Тазик решительно не хочет мне отвечать. У меня такое ощущение, что кто-то вмешался в ход гадания. Прошу вас посетить меня завтра в любое удобное время, и мы попробуем еще раз. Надеюсь, за ночь я разберусь. — А вас, сударь, я должен предостеречь, — обратился он к Киму. — Если дело тут в вашем вопросе, боюсь, что вас ожидают неприятности. Будьте очень-очень осторожны. — Нет, какое наглое мошенничество! — возмущался Рэй на обратном пути. — Затвердил, как попугай, вы станете бессмертным, вы станете бессмертным! Удивительно, что этот лицедей до сих пор пользуется успехом. Надо подать на него донос в канцелярию небесного города. — А мне понравилось, — заявил Ким. — Завтра обязательно забегу к нему еще раз. Интересно, что он высмотрит в этой посудине? Да ничего. Или опять что-нибудь соврет? Мне показалось, он и в самом деле испугался. Отвертелся от работы самым примитивным образом. Наверное, не успел заготовить речь. Ну, ладно, успокоившись, сказал Рэй. Больше у меня денег на гадание не осталось. Так что придется отправляться, так сказать, в темноту или удовольствоваться сегодняшними байками. Хорошо, хоть злодейка мне на пути не встретится. И кровавой тайны у меня в прошлом нет. Кстати, что за тайна-то? Понятия не имею, — небрежно ответил Ким.